Глава 4. Храни нас Бог от ярости Норман. Юлю, Сашу и вувузелы я увидел издали. Честно говоря, мне захотелось отступить с минимальными потерями, короче. Выглядели обе терминально. Вот это самое слово, употребленное Громовым, оно им шло. Хотя я бы сказал, немного колхозно. Колхозно-терминально, одним словом. В резиновых сапогах кислотного цвета, в спасательных жилетках. Жилетки были безобразно фиолетовые, вувузелы на их фоне выглядели странно. Девчонки подошли ко мне. Та, что Саша, поглядела насмешливо, та, что Юля, понура. «Ну что, куда идти-то?» — спросила Юля, неопрятно выворачивая губу. Ей на пиццу не терпелось. Любит пиццу. Я улыбнулся и осторожно огляделся. Как-то мне не хотелось, чтобы меня увидели с этими подругами. Не то чтобы я стеснялся, просто... просто они мне не подходили. То есть совсем. Особенно Сашка. Я вообще не люблю очень уж пригородных девушек, а пригородных девушек с вувузелами, да еще чтобы в спасательном жилете. «Ну так куда?» — повторила Юля с нотками тоски в голосе. Юля, кажется, ненавидит все живое. Это по ней как-то заметно. Если бы Юлю занесло в президентское кресло, она на следующий день бы объявила ядерную войну. Чтобы человечество легло в руинах, установилась таки долгожданная ядерная зима, единственная погода, полностью соответствующая Юлиному мироощущению. К золе и к пеплу. Саша все живое не ненавидит, но кого-то явно ненавидит, судя по лицу. Что-то такое обиженное есть, точно зуб болит. «Туда», — указал я пальцем. Мы пошли туда, поближе к сцене. Я, как и говорил, чувствовал себя странно. Никак не мог отделаться от ощущения, что иду на областную сельскохозяйственную олимпиаду с двумя птичницами. Юля специализируется по гусям, Саша по перепелкам. Но отступать было поздно. К тому же публика на анаболиков пришла тоже вполне себе специфическая. Вряд ли здесь могли объявиться мои знакомые. Да и знакомых у меня гусь наплакал. Юля же по нему специализируется. Продвинулись вправо, остановились в гуще толпы, в людях со всех сторон. Народу прибыло действительно много, и он продолжал сгущаться все больше и больше. Народ выдавливался из проулков, спускался по лестнице со стороны мустеатра. Я думаю, 1003 уже скопилось. «Ну когда музыка-то будет?» — уныло спросила Юля. «У меня 8 передачи. Я хочу передачу посмотреть». 3 раза, — успокоил я. «Успеешь, то есть 3 раза». «А если не успею?» — заныла Юля. «Я еще ни одной серии не пропускала. Каждый день смотрю. А еще пиццу надо поесть». «Я тебе с интернета скачаю», — пообещал я. «А на пиццу успеем». Юля покривилась, а Саша вдруг спросила меня. «А ты сам чем занимаешься?» «Я? Да ничем. Учусь в школе». «Ну, это понятно. А еще?» «В каком смысле?» «Ну, в смысле по жизни. Интересы какие?» Я уже собирался ответить, но тут внезапно начался концерт. Вдруг, как ядерная война, о которой так мечтает Юля. Обрушился сверху, заполонил собой все пространство между людьми. В каждом вдохе оказался рев усилителей. Мне показалось, что он оказался даже у меня в голове. На сцене объявился бородатый человек, которого встретили радостным воем. Человек поднял руку, и публика смолкла. «Ну, привет», — сказал человек. «Снова вместе, снова... Не прошло и года, как мы вновь в вашем городе. Это ведь Бобруйск?» «Да!» — завопили все вокруг. «Бобруйск!» «Совсем это не Бобруйск?» — сказала Юля неприязненно. «Так я и знал. Ну, привет, Бобруйск. С вами...» Над Кукуем повисла еще более глубокая тишина. «С вами Тишина стала пронзительней. В тишине кто-то рыгнул, и это выглядело органично. «С вами Анаболик Бомберс!» Кукуй взорвался. В воздух поднялись десятки черных шариков. На сцену обрушился водопад мелочи, которую зрители кидали исполнителям. Концерт начался. «С вами Дрейк Пипуныров!» Дрейк разорвал на себе майку. Телосложение он был весьма специфического. Имел крайне перекачанные грудные мышцы, которыми он безобразно дергал в такт музыки, и мимо музыки, и вообще. Вот и сейчас он выдал грудями заразительную трель, чем вызвал у меня приступ расслоения реальности. Но народу понравилось. Сашка рассмеялась, Юлька, несмотря на свой рост, поднялась на цыпочки и выпучила глаза. «Он что, правда Пипуныров?» — спросила Сашка громко. «Ага». «Везет же людям с фамилиями», — усмехнулась Саша. «А вообще герой, вон и как ножками сучит». «Это шведская фамилия на самом деле», — объяснил я. «В переводе означает «осиновый нос» или «осиновый кол». Ее издревле присваивали шведским охотникам на нечисть, причем не простым, а из королевских родов. Пипуныров, он, можно сказать, скандинавский принц. Почти Гамлет. Слышали про такого?» «Он пахана своего в ухо отравил», — ответила Юля. «Зачет!» — я пожал Юле руку. Анаболики грянули. Дрейк пустился выделывать всевозможные коленца, прыгал и кривлялся, омерзительно выворачивая конечности. Очень в соответствии с репертуаром. Песня называлась «Поминки по Гекльберри». «Что-то я слов не разбираю», — крикнула Саша на втором куплете. «Так и должно быть?» «Да!» — крикнул я в ответ. «Это ж поминки по Гекльберри. Тут ни одного понятного слова». «Почему?» — спросила Юля. «Культура», — ответил я. Саша и Юля посмотрели на меня не просто с интересом, но и с уважением. «И откуда ты такой умный?» — спросила Саша. «Приготовьте помидоры», — не ответил я и стал доставать овощи, в меру мягкие, в меру плотные. Как раз такие, что можно было прицельно метнуть. «А тухлыми яйцами чего не кидают?» — поинтересовалась Саша. «Санэпидстанция запретила. Сальмонеллез. Так что можно только помидорами. Берите». Я протянул девчонкам плетенку. Девушки огляделись и помидоры взяли. «Интересно, а если бы я предложил камни?» «Хм, психология толпы». Музыка оборвалась. «А теперь, о други!» — сказал Пипуныров, стирая пот с туловища. «Теперь я исполню песню, которую я сочинил уже давно, 7 лет назад, в тоске и смятенье, в сумерках духа». Люди замычали, а Дрейк Пипуныров прорычал в микрофон. «Итак, встречайте, это она, Томато Деспердатор! И да храни нас, Господи, от ярости норман!» Это был знак, пароль, к тому, что можно кидать помидоры. Обычно после этой самой фразы начиналось все самое веселое. Народ радостно загудел и стал доставать помидоры, а некоторые уже держали их в руках загодя, и едва Пипуныров помянул норман, на сцену обрушился помидорный удар. Летящие помидоры закрыли свет солнца вот прям так. «Оба!» — выдохнула Юля. «Нормально!» — сказала Саша. Я схватил помидор и запустил его в Дрейка. Конечно, не попал и тут же метнул второй вдогонку. «Оригинально тут у вас, однако!» — сказала Саша. Она примерилась, двинула локтем и запустила томат в Пипунырова. Мимо. «Я тоже хочу!» — прогундела Юля. «Я тоже!» Юля произвела неловкое насекомье движение правой стороной тела. Помидор держала так, будто он был раскаленным, и попыталась его метнуть, но помидор остался в руке. Сама же Юля дернулась, как приконтачная. Что-то с этой Юлей явно было не так, все-таки слишком длинная. Сашка же вошла во вкус, метнула уже второй помидор. На этот раз он лег гораздо ближе к цели, попал почти в колено. Я тоже почувствовал азарт. Оказалось, что швырять помидоры в Пипуныров было весьма и весьма весело. Очень хотелось попасть. попасть, влупить Пипунырову в лоб, чтобы помидор взорвался красной жижей, чтобы... Народ вокруг постепенно погружался в такой же азарт, помидоры сыпались на сцену градом. Дрейк Пипуныров, впрочем, был несокрушим. В него совсем не могли попасть, он ловко бегал между помидорами и пел. Иногда, впрочем, Дрейк переставал скакать по сцене и, чтобы порадовать публику, подставлялся под удар, позволял расквасить о себя пару помидоров. Дрейк был уже весь в томате, выглядел страшно и здорово. «Вот дает глиста!» — восхитилась Сашка. «Сейчас я ему влеплю!» Она выхватила у меня очередной помидор и запустила им в песенника. И неожиданно попала. Помидор, выпущенный рукой Сашки, просвистел над головами любителей мордор-панка и поцеловал Пипунырова ровно в лоб. Помидор ей попался хороший, мясистый, сочный. Пипуныров не удержался на ногах и шлепнулся на сцену. Толпа радостно заревела. Саша как-то погрустнела, а Юля, наоборот, оживилась и стала изгибаться, извиваться, стараясь таки запустить свой снаряд. Дрейк Пипуныров меж тем старался подняться, но у него это совсем не получалось. Каждую секунду на него валились все новые и новые помидоры. Зрители вступили в раж, помидорная кровь ударила им в голову. Я тоже оказался подхвачен томатной волной. Музыка опять оборвалась. Это тоже было знаком, что помидоры кидать больше не надо, хватит, можно зашибить. Дрейк сел и протер лицо. И в этот момент свой помидор запустила Юля. Не знаю, как это у нее получилось. Собственно, это у нее и не получилось. Помидор вырвался из рук и расшибся о затылок парня, стоявшего перед нами. К этому моменту помидор Юли был уже изрядно размят, и, угодив в твердый череп поклонника анаболических бомбардировщиков, томат с облегчением лопнул и кетчупом стек ему за шиворот. Поклонник обернулся. Я сразу узнал его. Нет, конкретно этого я не встречал, но таких, как он, видывал. Гопник. «Ты че это?» — поинтересовался гопник. «Я не специально», — повинно ответила Юля. «Не специально», — передразнил гопник. «Таким корягам надо дома сидеть, а не по концертам расхаживать». «Ты что сказал?» — вмешалась Сашка. «Что ты сказал, урод?» «Ты кого назвала уродом?» «Тебя, прыщеватый». «Кто тут прыщеватый?» Гопник потянулся к Сашке. Она, недолго думая, треснула его, конечно же, вувузелой. Дудка снова сломалась напополам, некрепкая дудка. Гопник поглядел вверх, себе на лоб, а потом толкнул Сашку. «Не знаю, что со мной случилось. Наверное, инстинкт. Саша и Юля были на концерте как бы со мной, и я вдруг почувствовал, что они под моей защитой. Но к тому же они... Ну, Юля была вообще выразительно убога, а убогих обижать нехорошо. А Саша... По сравнению с гопником, она оказалась маленькой и слабой, от толчка едва не упала и от боли еще поморщилась. Поэтому, когда гопарь толкнул Сашу и назвал ее козой, я как-то разозлился. Разозлившись, я поступил просто. Достал из кармана газовый баллончик и прыснул негодяю в наглую харю. Гопник зарычал и попытался достать меня кулаком. Однако видел он уже не очень хорошо, поэтому со всей дури треснул по загривку здоровенного мужика справа. Мужик, видимо, к такому обращению был привычен, поэтому, не шибко раздумывая, ударил в ответ. Гопник осел. «Хе, смотрите, гасятся!» — крикнул со сцены Пипуныров. «А-а-а-а!» Пипуныров умело пришел в сценический экстаз, укусил себя за руку и принялся высоко подпрыгивать и плевать в зрителей. Остальные анаболики пустились исполнять композицию «Плацкарт» до Ривендейла. Кстати, весьма неплохую, мне нравилось, написано в стиле спидкор. По скорости и энергетике весьма напоминала летящий с горки локомотив и способна была дробить камни в почках. При первых же звуках этой музыки я почувствовал, что мне тоже хочется. Вот так, как все. И я уже кинулся на гопника, но тут кто-то подсек меня справа, и тут же вокруг меня сомкнулась толпа. Короче, «Храни нас Бог от ярости Норман». В себя я пришел уже в стороне от концерта, в окружении нескольких ОМОНовцев. Сашка тоже была тут. «Отпустили его!» — крикнула она. «А ну-ка быстро отпустили!» Ей тоже, кстати, досталось. Пострадала блузка, правого рукава не было. То есть он имелся, но автономно торчал из кармана. Левая сторона жилета неприятно распорота. То ли очень острым ножом, то ли бритвой. Из разреза вываливался пух. Губа распухла. Но в целом она выглядела бодренько. «Я сказала, отпустили!» — рыкнула она. Саша полезла в карман, полицаи среагировали, подскочили, вывернули руки, надели наручники. Саша еще что-то пригрозила, но полицаи вступать в дискуссии не собирались, быстренько поволокли ее прочь. Я попытался дернуться, но ко мне тут же был применен стремительный прием, в результате которого я оказался на асфальте лицом вниз, с заведенной за спину кистью. А еще через секунду меня уже тащили куда-то три здоровых ОМОНовца. Как оказалось, полиция была заранее подготовлена к концерту анаболиков. В проулке рядом с рыболовным магазином дежурил ОМОНовский автобус и две милицейские буханки. «Воронки» — возникло у меня в голове правильное слово. Вообще-то я часто видел такое по телевизору и в интернете, но чтобы вот так, собственноручно? Нет. Интересно. Много разной полиции, обряженной в пластмассовую броню и похожей на космических штурмовиков. Так что, пока меня несли, я успел почувствовать себя немного Люком Скайуокером и вообще борцом за свободу. «Этих в автобус», — велел полицейский в начальственном бронежилете. «Принимать по-мягкому». «Не имеешь права», — серьезно заявила Саша. «Мы несовершеннолетние». «Ага», — усмехнулся полицейский. Нас затолкнули в автобус, усадили рядышком на переднее сиденье и пристегнули наручниками к вваренным в стенке скобам. Не больно, кстати, но странные ощущения я перенес. Это необычно — видеть собственную руку в наручнике. «Не имеете права пристегивать», — сказала Сашка. «Мы несовершеннолетние, нас нельзя пристегивать. Это серьезное нарушение». «А нечего сопротивление оказывать», — огрызнулся полицейский. «Сидите теперь». Ну, мы стали сидеть. Внутри автобуса было не очень много народу. В основном нетрезвая молодежь всякого сорта. От лохматых студентов в белых мокасинах до стриженных парней в коротких ветровках. Ну, еще парочка совсем посторонних товарищей неопределенного возраста, непонятно как сюда вообще попавших, видимо, за компанию. Имелись в автобусе и какие-то другие люди, пристегнутые, видимо, по-жесткому, с заведением рук за спину. Эти выглядели так, что было ясно, по-жесткому их взяли не зря. «Ты что, в первый раз?» — спросила Сашка. «Ага». «Понятно». Сашка устроилась поудобнее на сиденье. «Не переживай, скоро выпустят». «Да я и не переживаю». «Переживаешь», — Сашка улыбнулась. «Все переживают, когда первый раз в обезьянник попадают. Я тоже переживала. Сейчас нет. Да мы до обезьянника и не доберемся. Скоро Борис подъедет». «Кто такой Борис?» — спросил я. «Старший офицер. Короче, он решает проблемы. Серьезный мужик. Сейчас». Сашка достала телефон, позвонила. «Да, я. Да, приняли, представляешь? Кукуев ручей, автозак. Не, пока по-мягкому. Да, ждем». «Телефон!» — крикнул ОМОНовец. «Убери телефон!» Сашка послала ему воздушный поцелуй. ОМОНовец оказался рядом и попытался телефон отобрать, но Сашка ловко спрятала его в жилетку. Боец протянул было руку, но Сашка вдруг дико взвизгнула. Громко и истерично. ОМОНовец отскочил. «Шмонать меня не советую», — сварливо сказала Сашка. «Очень потом пожалеешь». ОМОНовец плюнул и отступил в сторону.